Глава 13, в которой герои принимают участие в колдовском обряде. «Я-то, конечно, пойду», – озадаченно произнес Далин, протирая отведенные ему глаза и безуспешно пытаясь высмотреть эльфийку хотя бы на летном поле, через открытую дверь. «И банкет продолжу, но там же мертвые все. Половина так вообще с вечера в осадок выпала, а остальные утром вот. Я даже поспал немного, потому что один остался. С кем продолжать-то? Да и время не то, еще даже обед не наступил». «Не прикидывайся, гноми!» Арчи выволакивал из своих ящичков и у Харона амулеты и обереги, рассовывал по карманам рунные пластинки и какие-то пузырьки, в общем, готовился всерьез. «А то я ваших подгорных перов не видел, которые от 3 до 7 дней. Там у вас вообще на время внимания не обращают. И как я тогда выжил только? Под горой солнца нет?» – немного смущенно объяснил ему гном. Когда пир, часы отбирают у приглашенных, и старейшина объявляет, допустим, ужин 64 славных часа по такой-то причине. И это не просто так, это уважение поводу и празднику, или герою, в честь которого все это затеяли, вы же в курсе. Мы с Арчи переглянулись и заулыбались, потому что эту особенность гномских праздников знали очень хорошо, доводилось присутствовать. Гномы очень любили детальную иерархию во всем, и с удовольствием чтили свои строгие традиции. Вот, допустим, объяснял мне как-то Далин с большой неохотой, выплавили гномы особо удачную марку стали, над которой долго бились. Надо же это дело как-то отметить, правильно? Вот и затевают праздник всем родам, и зовут на него почетных гостей из других родов. А почетный гость у гномов, это такой сморчок замшелый, славный прежними делами, но сейчас вполне можно 3-5 дней обойтись и без него, и ничего, работа не встанет. И допустим, вникали мы с Арчи в эти гномьи заморочки со сдавленным смехом, другой род тоже что-то сделал славного, но пожиже и пониже. Но деяние это тоже пира достойно. Как в таком случае быть? И тогда был найден очень простой и всех устроивший выход из положения, ранжирование перов по часам. Выплавка новой, до этого не получавшейся и очень удачной марки стали, 72 часа, не меньше. Станок или генератор добили, над которыми могли и год возиться, но тут 24 или 26 часов, не больше. Поторговали удачно, квасте в свое удовольствие часов 8, хватит вам и этого. Перед любым пиром сходились старейшины ближайших родов и выясняли его статус в часах. Дело это было очень серьезное, они трясли бородами, указывали на прецеденты, ругались и дрались, но обычно приходили к общему знаменателю, к удовольствию или неудовольствию всех причастных. Вот так и родился этот знаменитый гномский выкрик перед началом любого подгорного пира, и надо сказать, что гордились виновники этих торжеств объявленными часами больше, чем княжескими орденами и медалями. Высшим шиком считалось у них в разговоре как-нибудь невзначай бронить, что, дескать, вот не любит стоящий перед тобой гном пиров, от работы они здорово отвлекают, а потому еле он вытерпел назначенные в его честь 64, а то и 72 часа. В таких случаях считалось приличным поддержать такого гнома и осудить вместе с ним долгие пиры, но делать это следовало чрезвычайно почтительно и даже с придыханием, потому что все понимали. Далин наш такой чести еще ни разу не удостаивался, тут нужен был настоящий подвиг, без дураков, но опыт по таким пирам имел, поэтому я не позавидовал сельскому кузнецу и остальным мужикам. «Ладно уж», – махнул рукой на нас гном, вытащил из ящика авоську и принялся складывать в нее из буфета бутылки с гномским самогоном, который мы с Арчи стали бы пить только под угрозой немедленного расстрела. «На что не пойдешь ради экипажа? Мало будет, еще схожу». Набрав литров 10, он перетянул ремень, пригладился и причесался, и твердым шагом, как на работу, вышел на летное поле вслед за Ларой. «Звездец мужикам», озабоченно глядя ему вслед, скривился Арчи. Он сейчас их по всему селу отлавливать будет, в атагу собирать со стаканом наперевес, и попробуй откажи. А кто будет возмущаться или отлынивать, тому штрафная. А мне потом их лечи. Меня невольно передернуло, как только я представил себе штрафную чарку с гномским самогоном, и я тут же постарался выкинуть этот отвратительный образ из головы. Их проблемы, не стал я сочувствовать сельским мужикам. А у нас свое дело, не забыл? Будет вам цирк? Пробормотал Арчи, уже выходя на поле и запечатывая за мной дверь. «Почтенная публика останется довольна, или я не я буду, вот увидишь». Фома Егорыч при нашем появлении встал со своей колоды и с интересом уставился на меня, ожидая чего-то. Мы, в свою очередь, уставились на кипу хорошо выделанной бересты с какими-то детскими рисунками, аккуратно уложенную на колоде и закрепленную сверху тяжелой палочкой, чтобы не сдуло ветром невзначай. «Подкинешь силы, паря?» – спросил меня колдун. «Да можно начинать. Подкинем», – взял в свои руки инициативу Арчи, беззастенчиво оттирая меня на второй план. «Без проблем. Объясни только сначала, что к чему. И очень интересно мне узнать, что это за берестяные грамоты у тебя тут такие. Хорошо, вздохнул колдун, слушайте. И тут мы все собравшиеся узнали, что это не просто клочки бересты с рисунками, это прямо ордера на заселение. Домовые грамоте не обучены, но обезьянничать мастера и про учет знают, поднял одно из них Фома Егорыч. Видишь, береза нарисована, это означает, березины, не иначе. Веник банный под ней нарисован, значит банника у них нет, путешественника чертова. И овца явственно угадывается, значит овинник тоже усвистал. Или коза, черт ее разберет. А домовой есть, дом не нарисован, но приходится ему вкалывать и за себя, и за тех парней. Все просто. И слеза нарисована, плачет, значит изнемогает. Батюшки, тут же ахнула какая-то баба и схватилась за щеки. Это же мы березины, это же у нас не все дома. А чего делать-то теперь? Делать всем следующее. Арчи выхватил из рук колдуна бересту с неумелыми рисунками и поднял ее над головой. Слушать сюда для начала и внимательно. Я смотрю, тут у вас в каждом дворе непорядок, верно? В каждом дворе, к гадалке не ходи, кого-то не хватает. Березина тут же подорвалась во весь голос с ним соглашаться и рассказывать всем желающим, что то-то она подозревала неладное, то-то скотина была обихожена не так, как раньше, да и вообще. Но Арчи сурово ее перебил, не постеснявшись воспользоваться магией. «Тихо мне!» — шикнул он на впавшую в ступор бабу, треснув ее для порядка грамоткой по голове. «Мешаешь остальным слушать сюда. Значит так. Надо пробежаться по селу и созвать сюда всех, кого только можно, ясно вам?» Потому что будет сегодня небывалое, нигде такого еще не приключалось, будем знакомить и подбирать домовых и прочих по хозяину. На поле уже собрался какой-никакой народ, и теперь минимум половина из них, помоложе, рванули выполнять приказ Арчи. Стойте, спохватился он и сделал тон заговорщицким. Попу только не говорите и к нему не ходите. Он человек хороший и все уже знает и совсем не против, точно вам говорю, но ему по должности не положено, ясно вам? Пусть он как будто бы в неведении останется, дома посидит, и ему хорошо, и нам. Несколько человек из мужиков даже покрутили головами, сраженные таким простым выходом из положения, погрозили пальцами молодняку и бабам, подтверждая сказанное, и гонцы ринулись в путь. А мы подождем пока, Арчи уселся на колоду и запустил руки в кипу грамоток. И рассмотрим список вакансий, потому что тут с душой подходить надо, не просто так. Никогда такого не видел, честное слово, рассказать кому, не поверит, особенно про путешественников. И вы садитесь, не стойте тут, как укор совести. Фома Егорыч с облегчением уселся по другую сторону от грамоток, он уже понял, что дело попало в нужные руки, а я примостился рядом с Арчи. Между нами тут же возник из ниоткуда Кирюха, возбужденный до нельзя. Мену закончил, отрапортовал он мне. Далин будет доволен. А теперь общество просит меня с вами побыть, у них тоже пожелания есть. Кого куда и кому определять. Без тебя никак, согласился с ним я, мимоходом погладив его по голове. Арчи одобрительно покосился на домового, но ничего не сказал, занимаясь разбором грамоток. А вот, к примеру, мы там есть, подступил к нам самый нетерпеливый мужик, выглядевший не очень-то и солидно. Рыбниковы мы. Сейчас посмотрим. Арчи разложил грамотки в несколько слоев по колоде, пытаясь найти чего-то похожее на фамилию просителя. Он ковырялся в бересте на пару с Егорычем, но не мог ничего найти, и тут Кирюша пришел к нему на помощь. Искомая грамотка как бы сама собой вползла к магу в руки, и он с благодарностью кивнул головой. «Вот, смотри», — показал бересту мужику Арчи. «Нарисована селедка, это-то и есть, значит. Вся дворовая нечисть у тебя на месте, а вот именно домового и нету. Непорядок». Тут уж не выдержали и подступили все остальные, интересуясь своими нечистиками, народ все прибывал и прибывал, и Арчи им подыгрывал, громко, во весь голос уведомляя об свободных вакансиях, и все это уже смахивало на какой-то цирк. Он легко перекрикивал все усиливающийся шум, но никого не затыкал и не просил вести себя потише, и не призывал никого к порядку. Наоборот, Арчи по мере сил завлекал все прибывающий и прибывающий народ, легко отвлекался на объяснения, выискивал отсутствующих и отправлял гонцов на их поиски. Егорыч посмотрел на него несколько раз недоуменно, мол, к чему этот балаган, но подумал и решил не лезть. Правильный он был старикан. Я же сидел и ждал, когда первая часть этого долбанного балета кончится, и пытался истинным взглядом посмотреть на село, просканить его на предмет чего-нибудь необычного. Но получалось откровенно плохо, толпа легко забивала мои магические потуги, и я лишь смог разглядеть Далина на берегу, а вот Лары с отцом Саввой как будто и не было в селе. И то, и другое странным не выглядело, вот если бы наоборот. Так что мне пришлось успокоиться и ждать, пока Арчи не перейдет ко второму акту. Я подобрал ноги, чтобы не оттоптали, согнал с колен пытавшуюся усесться туда молодуху и зверски ущипнул кого-то сзади, не глядя, потому что этот кто-то забрался на колоду с ногами и практически улегся на меня, пытаясь заглянуть через две головы на кипу грамоток. Переливчатый бабий визг был мне наградой, попал я удачно, во что-то очень мягкое. Арчи удивленно оглянулся и, слава богу, решил, что бардака уже достаточно. Почтеннейшая публика. Он поднялся на ноги и во весь голос, помогая себе магией, легко перекричал всех присутствующих, практически все село. Начинаем работу по распределению нечистой силы по дворам. Прошу отнестись серьезно и помочь нам и себе по мере сил. Просьба первая, да заткнитесь вы все уже, ради бога, бабы особенно. Нечисть распугаете, некого звать будет. Народ тут же затих, внимая нашему магу, который не постеснялся утихомирить их магией. Просьба вторая, уже тише, но добивая до каждого присутствующего, продолжил раздавать указивки Арчи. Люди добрые, идите вы все вот на эту лужайку на пригорке, оттуда буду вызывать по одному. Сельчане нехотя подчинились, но лужайка была рядом, шагах в 15 слева по курсу от стоящей ласточки, и была она на небольшом пригорке, и все оттуда было хорошо видно, так что люди потихоньку пошли. Аэродромная команда, пришпорил события Арчи самым официальным голосом. Помогите землякам, чтобы никого перед дирижаблем не было. Тут же крепкие ребята, расставив руки, выстроились в цепи и принялись загонять всех на лужайку. Взвизгнуло несколько девок, кому-то треснули по рукам, а кому-то и по морде, но цель была достигнута, людей оттеснили от села, и теперь никто не отвлекал меня от попыток его просканить. И тут я чего-то тоже увлекся процессом, вместо того, чтобы заняться делом. Подожди, остановил я собравшегося было огласить первую фамилию Арчи. Давай сделаем, чтоб все как у людей было. А давай, легко согласился маг. Делай. Я тут же поманил к себе двоих самых ответственных и крепких на вид парней из аэродромной команды и принялся обустраивать рабочее место. Мы вытащили из дирижабля складной просторный стол и три кресла. Кирюха перестал скрываться и самочинно застелил стол торжественной красной бархатной скатертью, и где взял только, а потом сервировал стол здоровенным графином с холодным чаем, тремя стаканами и пустой пепельницей. Арчи оценил нововведение поднятым вверх большим пальцем на кулаке и переместился за стол, усевшись по центру и поместив по правую руку от себя Фому Егорыча. Они разложили грамотки по видам и срочности, колдун по пути выхлебал от возбуждения полграфина чаю и теперь ждали только меня. «Что же с тобой делать, солнышко?» – в нерешительности пробормотал я себе под нос, присев перед топкой с проснувшейся Лариской. Саламандра глядела на меня ну просто как ребенок, которого не зовут на веселый праздник взрослые. Она почуяла и собравшийся перед дирижаблем народ, и притаившуюся невдалеке безместную нечисть, и была близка к огромной детской обиде на весь мир ну просто до слез. «Арчи, решил я для порядка посоветоваться с магом, хотя и так все было понятно. Тут Лариска. Иду». Подскочил маг, который все понял в один момент. «Аэродромная команда. Вон то от валуна Тограда сюда тащите и справа от стола ставьте. Только хорошо ставьте, не дай бог качаться будет». Он в несколько быстрых шагов заскочил на борт и с улыбкой уставился на Саламандру. «Интересно тебе?» Лариска робко кивнула, с надеждой глядя на меня и мага. Тут же вертелся Кирюха, с которого обязанности переводчика никто не снимал, но все было понятно и без перевода. Я вытащил зачарованный тягелек, лом и железную сбрую, и кое-как мы вдвоем соорудили из них переноску. Возились минут пять, и если бы не Кирюшка, возились бы еще дольше, но к тому времени, когда мы торжественно вытащили самодельный паланкин на летное поле, там уже все было готово. Аэродромная команда подошла к делу с умом и основательно, они вырыли небольшую яму и закатили в нее здоровенный валун плоской стороной вверх. Молодцы, что тут скажешь. Процесс водружения Саламандры на каменный трон прошел в благоговейном молчании, проняло до печенок даже Фому Егорыча. Работу комиссии по распределению и учету полезной нечисти в домашнем хозяйстве объявляю открытой. Арчи уселся наконец за стол и принялся добивать сельчан. Председатель комиссии, Арчибальд Романович из рода солнечных эльфов, то есть я, мой зам по работе с населением, ваш же колдун Фома Егорыч, прошу любить и жаловать. Заместитель председателя по организационным вопросам, штурман-навигатор дирижабля «Ласточка» Артем Сергеевич. В роли зерцала комиссии и представителя тех великих сил, что мы понять не в состоянии, и которые почему-то к нам сегодня благосклонны. Саламандра Лариса Свет Ивановна. Девочка наша от таких словословий и всеобщего внимания тут же засмущалась и спряталась в свой домик, оставив, тем не менее, торчать над срезом тигля любопытный носик и четко шевелящиеся во все стороны ушки. Потом робко выглянула одним глазком, потом другим, и на этом успокоилась, доверившись нам с Арчи. Позвольте также вам представить кавалера медали за отвагу и дружинника в отставке, рядового запаса Керентия Кузьмича Ласточкина. Опомнился маг, едва не забыв про Кирюшку. В нашей комиссии он будет отвечать за вопросы со стороны соискателей вакансии и прочее, связанные с нечистой силой. Народ не слабо впечатлился, потому что мою вчерашнюю похвальбу насчет Кирюшки многие пропустили мимо ушей, мол, чего только залетный гость спьяну не набрешет, но тут им было представлено явственное подтверждение. Потом прискакал взмыленный похмельный староста, вся семья которого уже была здесь. Арчи сходу кооптировал его в состав нашей выездной комиссии, как представителя местной власти, и началось. Пока я бегал за еще одним стулом, а Кирюшка за еще одним стаканом для Семеныча, попутно захватив второй полный графин, Арчи вызвал перед свои ясные очи первого соискателя. Ну-с, с самым серьезным видом, открыв перед собой непонятно откуда взявшуюся конторскую тетрадь в твердом переплете и уставившись на нерешительно остановившуюся за 3 метра перед нашим столом первую семью тяжелым оловянным взглядом матерого бюрократа, начал он. «Представьтесь, пожалуйста. Мы занесем вас в реестр, а Лариса Свет Ивановна посмотрит вас на предмет моральных качеств в разрезе возможного отношения к будущему сотруднику. Мы должны знать, кого к вам направлять, и не будете ли вы его обижать». «Да что ж мы, злодеи какие, недовольно, хоть и немного растерянно», буркнул глава стоящей перед нами семьи. «За что а у на все село славите?» «Не так», – оживился Арчи, торжественно подняв указательный палец вверх. «Объясняю для всех. Вот у нас есть для вас 2 кандидата, один молоденький совсем и безответный, но очень хочет стать домовым, а второй постарше и работящий, но рожа наглая, отсюда вижу. Такого не в раз обидишь. Так вам кого, ежели по совести?» «Твоя правда», — подумав, кивнул мужик и немного оттаял. «Не понял с первоначалу. Так что давай нам второго, наверное. Я иногда крутоват бываю, ежели по совести, даже и с домашними. Работы много, потому рассусоливать некогда. И это учтено», — обрадовал его Арчи, принявшись что-то записывать в тетрадь с берестяной грамотки, которую держал перед ним Фома Егорыч. «Комиссия в курсе, не сомневайтесь. А потому предлагаем вам принять к себе обоих соискателей. Молодого домовым, потому что семья у вас, если судить по отзывам, хорошая. А второго во двор, а винником, он и будет первому защитой». «Согласен», — не сразу ответил мужик, а после недолгого совещания со своими домочадцами. «Я дома редко бываю, то во дворе, то на реке, то в тайге, там живу. А вот бабье у меня сердобольное, так что в самый раз. А если всех все устраивает», — обрадовался Арчи быстроте решения, «тогда подойдите к Ларисе Свет Ивановне. Там вам явятся оба претендента, вы с ними познакомитесь, дадите им имена, а пресветлая Саламандра скрепит ваши отношения. Уговор там какой, или клятва, сами решайте, как у вас в селе принято. И кстати, банник ваш просил передать, что в следующий раз он вам, всю харю подковой разобьет. Не знаю, что у вас с ним за отношения, но постарайтесь их исправить, хорошо». Мужика все-таки пробрало, он покраснел и с досадой кивнул всем нам. На лужайке раздались смешки, жена его резко насторожилась, но Арчи не стал развивать дальше скользкую тему. «Идите, идите», – замахал маг на них руками, – «не задерживайте народ. Нам бы до вечера управиться, такими-то темпами». Мужик резко рванул к Саламандре, обрывая возможные расспросы, семья подтянулась за ним, и тут на Ларискин валун выскочили, как чертики из табакерки, 2 нечистика. Один был чем-то похож на нашего Кирюху, и он сразу потянулся к жене и дочерям хозяина, чуть не плача от своего счастья. А вот второй был нарочито спокоен, и рожу имел себе действительно настолько наглую, что я не выдержал и захихикал. «Все учтено», – торопливо зашептал Арчи для всей комиссии. Банник просил так, а Фома Егорыч подтвердил и рассказал, что к чему. «И я поддержу», – закрыв рот стаканом с чаем, только для нас пояснил Семеныч. «Такой расклад правильный. Мужик этот, Борька, крутоват не по делу к своим домашним, все хочет, чтобы его на селе Борисом звали. А только у нас и по-настоящему крутых хватает, сильных да спокойных. Тут же, в селе, люди друг друга насквозь с рождения видят. Какой же ты, Борис, к примеру, ежели у тебя сети драные и на охоте ты у других харчишься, свое бережешь. И тут, гляди-кось, первым выполз. Посмотрим еще, что ваша Лариса Свет Ивановна по этому поводу скажет, потому что я лично в сомнениях пребываю. Бандита этого ему одного оставить на хозяйстве, и хорош». Фома Егорыч согласно кивнул, Арчи неопределенно пожал плечами, а мне было все равно, домовым виднее. «Постановили 2, значит именно этих 2, и не нам вмешиваться, им виднее». Лариска высунулась из своего домика наполовину и с интересом рассматривала процесс знакомства Борькиной семьи с нечистью, пожелавшей быть полезной. Кирюха вертелся там же, что-то растолковывая ей, тыкая лапкой то в людей, то в домовых. Вела она себя спокойно, хоть и не испытывала никогда на себе столько внимания разом. Лариска внимательно посмотрела в глаза каждому из этой семьи, что-то там выискивая, потом она разглядела домовых и тоже осталась довольна, потом она выслушала, не понимая слов и ориентируясь лишь на чувства и на Кирюху, сбивчивую клятву и наречение именами, и пыхнула вверх огнем, закрепляя договор. Дети служайки восторженно заорали, радуясь нежданному фейерверку, и Лариска добавила еще, откровенно балуясь и радуясь жизни. Ей сегодня все нравилось, и к людям, глазеющим на нее, она отнеслась ровно, и это было хорошо. Это значило, что здесь не было ни откровенных злодеев, злоумышляющих против нашего экипажа, ни скрытых маньяков, ни кого-то еще. «Здесь нету», — мелькнула у меня запоздалая мысль, — «а в селе?» Я спрятал мамин оберег подальше, засунул руки в карманы брюк под удивленным взглядом Семёныча, нащупал и прижал там посильнее к телу заговоренные накладки, снятые с моей секиры, и раскрутил магическое зрение на полную. Мир вокруг расцвел яркими красками, справа от меня забивала своим сильным светом радующаяся и балующаяся саламандра, а вот по левую руку, со стороны села, все было не так радужно. Я рассмотрел и отбросил в сторону стариков на караульных вышках и их же на реке, с удочками. Пропустил мимо себя охранную бригаду на берегу и пьянствующих мужиков в кузне, не стал рассматривать испуганную нечисть за моей спиной, все никак не могущую понять, что Лариска для них безопасна, а стал просматривать редкие ауры в домах, один за другим, квадратно-гнездовым способом. Яркой злобы или других чувств по отношению к нам я не увидел, поэтому пришлось взяться за дело основательно. Точнее, кое-какие чувства в селе наблюдались, но это был наш Антоха с какой-то девчонкой, и было им вдвоем хорошо, соглядатый им не требовался, так что я от них сразу же отвернулся. Перебирая оставшихся в селе по одному, я откидывал в сторону людей, занимающихся своими делами. Кто-то лазил по своим ухоронкам и пересчитывал заначенные богатства, радуясь нежданному одиночеству, кто-то ухаживал за больной скотиной, не решившись бросить ее даже в такой момент, достаточно много женщин возились с совсем малыми детьми и по хозяйству, в общем все были заняты. Все, кроме одного. В доме на дальнем пригорке, у самой реки, кто-то с холодным, отстраненным интересом нас разглядывал. Ему было удобно, окна высоко, между аэродромом и самим домом метров 300 по прямой, не было ни дымки, ни тумана, наблюдению не мешала даже молодая весенняя редкая зелень, да и солнце было с его стороны, и мы перед ним были как на ладони. Тем не менее, я напрягся и вдруг понял, что он рассматривает нас не просто так, а в бинокль или подзорную трубу, а потом еще и что-то записывает на листок бумаги перед собой. «Не суетись», — ворвался в мою голову сосредоточенный и серьезный голос Арчи, хотя в этот же момент он о чем-то хохмил с Семёнычем. «Мешаешь». Я только обрадовался, потому что не знал, что делать, в растерянности попытавшись уже достучаться до Лары, которой в селе как будто бы и не было. Под подозрительным взглядом староста я очнулся и вытащил руки из карманов. Прихватило чего-то, попытался оправдаться я. Может быть, даже и не сварение. Со вчерашнего-то... «Очень может быть», — понятливо подхватил тот, успокоившись. «У нас же как? У нас же главное, чтобы было жирно да сытно, не привыкший человек с наших котлеток может и заболеть, да. У меня вот бабы в картоху масло коровьего кидают чуть ли не столько же, сколько и картохи, представляешь? Сколь с ними не бьюсь, не помогает». Тут Фома Егорыч шикнул на нас, потому что первые соискатели, усадив своих домовых на загодя припасенный веник, уже отчаливали по пути к селу, а на их место вышли новые. Обряд повторился, и начался магический конвейер без лишних разглагольствований, успеть хотелось всем. Колдун доставал очередную грамотку и выкликал целыми семьями, Кирюха толмачил, что в грамотке нарисованной вызывал претендентов со стороны нечистой силы перед наши ясные очи. Комиссия коротко совещалась, всегда выступая на стороне нечистиков, потому они были лучше подготовлены и знали, чего охотели. Лариска то и дело плевалась вверх фейерверками под восторженные визги, скрепляя каждый новый договор и наречение именами, и все шло как по маслу. Народ потихоньку убывал, унося по домам на вениках своих нечистиков, и Фома Егорыч даже попытался было задремать, успокоенный налаженной работой комиссии. А вот Семёныч наоборот, лез во все щели и высказывал по любому вопросу свое мнение. Этот до того ушлый мужик тут же сориентировался и начал знакомиться со всеми домовыми, налаживая контакты и обещая им молочные реки, кисельные берега. Сельская нечисть смотрела на него немного скептически, а вот новообращенные прямо так и пылали энтузиазмом. «Если чего обещаешь маленьким», — сквозь зубы просвистел ему тихонько наш маг, — «изволь выполнить. Проверю». «Да господи, Арчи!» — приложил тот руку к сердцу жестом профессионального политика и задушевным голосом поклялся. гадом буду. Это же какие возможности для меня, ты что? Раньше мне в эти дела ходу не было, теперь шалишь. Наладим контакты, все будут довольны. Про церковь не забывай, на всякий случай напомнил ему я. Заиграешься, огребешь по полной. Староста осекся и немного задумался над моими словами. С одной стороны, он был уверен в односельчанах. С другой стороны, он был уже в годах, много видел и поэтому не упускал из виду ничего. «Поп у нас нормальный», — вопросительно пробормотал вроде как про себя он, но так, чтобы мы с Арчи услышали. «Народ тоже». «Поп нормальный», — подтвердил я, решив его всерьез предупредить. «Просто отличный поп, повезло вам. Ты его береги и с ним советуйся. А вот по второму вопросу есть разные мнения». Семёныч вроде бы потешно округлил глаза и придурковато открыл рот, ожидая, что я увлекусь его забавным видом и с разгону выдам имена и фамилии, но я и сам пока ничего не знал. Да даже если бы и знал, то вряд ли бы выдал ему, кто в его селе подрабатывает церковным сексотом, без прямого одобрения Лары. Тем более, что в забавно широко раскрытых глазах старосты мне почему-то привиделась темная холодная вода реки и несчастный случай на рыбалке для заблудшей овцы. И неважно, по зову сердца неизвестно это делает, или за деньги. Тут, слава богу, приперся посыльный от Далина с запиской, в которой гном просил выдать подателю всего 10 литров самогона, пачку капитанского табаку и еще зачем-то банку варенья, и я оборвал разговор, направившись опустошать закрома. И по пути заметил, что Фома Егорыч напоказ дремал изо всех сил, затаив дыхание и стараясь не пропустить ни одного нашего слова. Ну да ладно, лишним точно не будет. В случае чего все валите на нас, вернувшись, услышал я, как Арчи втолковывал обоим собеседникам правильную линию поведения. И колдун, и староста подсели к нему поближе, внимая нашему магу. На Лару, на экипаж, на алкогольное излишество. Говорите, что этот цирк они сами затеяли, с пьяных глаз да паскудаумию. Саламандру упоминайте постольку поскольку, ясно вам? И Антоху тоже, на всякий пожарный. Мол, парень молодой, в их дела не вхож, кто его знает, как там обернется. «Вот оно, значит как?» – пробормотал про себя Семёныч, что-то прикидывая и решая. «Но ты понимаешь, Арчи, что это дело просто так теперь оставить нельзя. Мне знать нужно точно, кто да что, без этого никак. Узнаешь?» – пообещал ему маг, он все понимал. «Наверное. Завтра или послезавтра узнаешь, перед нашим уходом. Не спеши. Лучший для тебя выход, если мы сами все сделаем, никого из вас не приплетая». И тогда даже если за задницу возьмут, с вас будут взятки гладки. Не знаем, мол, ничего, и все а тут. Церковники спрашивать умеют, дурачком прикинуться даже не мечтай. Но староста лишь отмахнулся, а в его холодных глазах я не увидел какого-нибудь пиетета перед церковью. Не учи отца, немного насмешливо протянул он, обращаясь к Арчи. Не первый год живу на свете, а знать мне надо, и точка. Хозяин-барин, также насмешливо буркнул Арчи, переводя глаза на очередных соискателей. Работать давайте, господа комиссия. И вся эта бодяга затянулась по новой. Кирюха выдал нам по пирожку, вместо обеда, мы выхлебали третий графин чая и начали подзывать людей уже целыми группами. Работа кипела, иногда ее тормозили бабы, вдруг начинавшие ссориться между собой и пытаясь обменяться приглянувшейся нечистью. Но комиссия стояла на своем, постановив, что домовым виднее, кого куда, и все тут. Мы понимали, что бабам только дай повод, и мы не разгребемся с распределением до завтрашнего утра. Часы шли, солнце клонилось к западу, и уже в сумерках мы отпустили последних жителей села. Все прошло как нельзя более удачно, и впечатление только портили безудержные рыдания трех оставшихся без места бедолаг. Но и с ними удалось быстро разобраться. Семёныч через Арчи поговорил с ними и определил одного на общественную пристань, пообещав выдать свою собственную фуражку речника для обустройства гнезда и самую настоящую пуговицу с якорем. Второго, повторив трюк с пуговицей, отправили к нему же помощникам на склад у пристани и наказали жить им вместе и дружно, а хозяином считать старосту или кого еще на его месте. Третьего же, самого молодого и застенчивого, Семёныч взял к себе на летнюю кухню, тут же договорившись со своим собственным домовым и взяв с того торжественную клятву новичка не обижать. Мы свернулись меньше чем за 5 минут с помощью домовых аэродромной команды. Воткнули на место валун, нечего ему делать посреди поля, тем более что он уже исполнился для нечистиков какой-то благостью от Лариски, и они начали выпрашивать его себе. Семёныч обещал им подумать, и рожа при этом у него была самая довольная. Убрали стол, отправили уставшую от общения саламандру спать и присели перекурить на колоду, чтобы завершить этот трудный день. «Хорошо-то как», — наконец выдохнул Фома Егорыч, ни к кому конкретно не обращаясь. Все дела были сделаны, но он не спешил в свою постылую ему теперь землянку и хотел просто потянуть время. В землянке хорошо, когда ты колдун в силе и традиции блюдешь, а когда ты просто старик, хорошо бы в доме поселиться, с баней и теплым отхожим местом. В указательный палец на его безвольно опущенной руке вцепился Анисим, с сухими и безжизненными глазами рассматривая хозяина и не рискуя беспокоить. Молодость вспомнил. Хорошо ему, вдруг с неприкрытой злобой в голосе передразнил его староста. Сука ты, Егорыч, самое настоящее. Больше всего бесит, что тебе похеру. И то, что мы без колдуна остались, и что ученик твой дебил конченый. Ведь предлагали тебе с соседних сел троих, и даже четверых, а ты. Традиции, мля, он соблюдает. Травник сраный. А нам что теперь делать, всем нам, ты об этом подумал? Староста постепенно перешел на крик, но какой-то безнадежный и от этого не обидный. Согласен, повинился перед ним Фома Егорыч, и похоже, что он даже обрадовался тому, что хоть кто-то наконец-то предъявил ему за все. До этого, видно, из уважения и слова обидного не говорили, рассчитывая на авось и на то, что колдун сам извернется и решит проблему хотя бы вот как сегодня. Обосрался, по-другому и не скажешь. Да только что уж теперь-то. Придется у соседей молодого колдуна к себе выпрашивать, поделился с нами своей горечью Семёныч. А они хоть и соседи, но слупят с нас за него, мама не горюй. И покосами, и кедрачами, и ягодниками, и рыбными местами. А могли бы и мы с них, если бы этот старый пердун учеников к себе взял, ведь просили же его. И вот это, Егорыч, я тебе простить не смогу, ты пойми и не обижайся. Это ты против общества пошел и жидко обделался, а не я. Тоже согласен, безучастно кивнул ему колдун, без ропота принимая свою судьбу. Вообще эти двое говорили сейчас просто по делу, без эмоций и прочего. Злорадство со стороны староста я вообще не почувствовал, он просто предупреждал о чем-то нехорошем колдуна, а тот соглашался, потому что был кругом виноват и уже смирился со своей незавидной в дальнейшем участью. Не люблю репрессии, терпеть ненавижу, вдруг признался мне Семёныч, а я лишь пожал плечами. Но придется, дальше тянуть нельзя. Колдун новый нужен безотлагательно, а старого вон из села, традиция у них такая, черт бы ее побрал. Вон до чего дошло, чуть без домовых не остались, и защита, как я понял, на ладан дышит, на попа одна надежда. Это не дело, надо исправлять. Я, грешным делом, надеялся, что ты, Фома Егорыч, тихонько во сне кони двинешь, да не срослось. Может, вы чего подскажете? Обойдешься? Холодно отказал я ему. Это были их проблемы, решения я не видел, а потому и принимать их близко к сердцу не собирался, хотя было жаль даже не самого Егорыча, а его домового, Аниську. Вечер чудес закончен. Вы нас в свои дела не впутывайте, самостоятельно давайте. И то, пригорюнился староста, который переживал за колдуна больше него самого. А то может в монастырь, а Егорыч, там тебя с твоими травками у нас с руками оторвут, а мы все твое добро им честь по чести передадим, на вроде приданого будет. Многие тысячи пузырьков-то, это вам не кот начхал, Посидишь первое время на епитимии, ну так что ж, а потом, глядишь, житье твое и наладится. Опять же в келью поселит, не в будку какую, баня по пятницам, блины со сметаной по праздникам, общество какое-никакое. Лечить будут, кормить, работу легкую дадут. Хорошо же. Ну чего а ты кабенишься, плохо же тебе будет в землянке на острове глухом, загнешься там в первую же зиму, старый ты дурак. А его я куда дену? Показал глазами Егорыч на своего старого домового. В монастырь с ним не пустит. Это вы свою нечисть не знаете, а мы друг без друга уже никуда. Нам вдвоем в землянке хорошо будет, ты не переживай. А традиции надо чтить, без этого никуда. Сам виноват, обмешурился. Староста лишь в раздражении передернул плечами, но ничего не сказал, хотя и мог бы. А я сейчас был целиком на его стороне и сочувствовал только ему. Колдун кругом был виноват, а Семёнычу теперь грех на душу брать, чтобы там Егорыч про традиции не говорил. Традиции традициями, но вывозить престарелого колдуна из села на глухой остров на верную смерть будет именно староста, не кто-нибудь. Фома Егорыч должен был, по канону, на склоне лет воспитать себе ученика и передать ему всю свою силу и знания. А то и двоих-троих, с запасом, жизнь-то штука непредсказуемая. Там была непонятная постороннему целая куча ритуалов, определяемая строгими традициями, но финал для любого нормального колдуна был один и тот же, хороший такой финал, как по мне. На склоне лет, почуяв близкое бессилие, призывал такой колдун своего ученика, и уходили они с ним на ближайшую лысую гору, на целую неделю, а то и дольше. Чем они там занимались, никто не знает, но без спецэффектов не обходилось. То молнии били в гору целый день из безоблачного ночного неба, то свечение странное наблюдалось, то еще чего, а в бинокль разглядеть не получалось никогда, хоть многие пытались. Туман да марево, и более ничего, а близко подходить, себе дорогу уже может выйти. Бывали, как говорится, прецеденты. И вот через неделю спускались с горы все те же люди, но в новом качестве. Один из них был молодым колдуном, при силе и знаниях, а второй иногда, на склоне лет или по желанию, становился обыкновенным стариком. В таком случае жили они далее в селе невозбранно, один при должности, второй на пенсии, и всем было хорошо. А если оба оставались колдунами, то уходил молодой, мир посмотреть и место себе поискать, что в общем-то, тоже было неплохо. Но иногда не успевал колдун со сменой, от тупости ученика или по собственной чрезмерной самоуверенности, это уже было неважно. Сила его иссякала, и традиция предписывала в таких случаях один выход, потерявший силу должен был уйти все равно куда, и освободить место другому. Чем-то мешал не до конца погасший колдун своему нечаянному преемнику, а безопасность села – дело слишком важное, чтобы оставлять это без внимания. Отшельником ли в землянку на глухой и как можно более дальний остров, на покаяние или пожизненное в монастырь, каждый выбирал по себе, но иных путей не было. И судьба его была незавидна, а смерти того хуже. Плохо помирал такой колдун, тяжело и маятно. Не отпускали за грань его остатки колдовской сущности, требовали передать себя хоть кому-нибудь. А что там передавать-то, разве что бессильную тоску по былому могуществу да незавидную судьбу. Неделями, бывало, мучился такой колдун в своей избе, все просил хоть кого-нибудь руку ему подать, отпустить, да только не подходил никто. «Ты пойми», — извинительно коснулся Егорыч руки замолчавшего старосты, — «ты тут ни при чем, не казни избя, один я кругом виноват перед вами. И ученика моего не сбывшегося, Андрюшку, не дергайте, хорошо? Хочет парень быть охотником да рыбаком, что уж теперь? Зато какой охотник будет, я тебе говорю, такого у нас еще не бывало, все село прокормить сможет в случае чего. В черный день такой человек полезней колдуна, голод штука страшная, а от нежити отбиться можно». Как Богатырев у соседей, не сильно-то и воодушевляясь, переспросил староста. Его, вроде, тоже в колдуны прочили. Ну да, подтвердил Егорыч. А в монастырь я не могу, пойми. Это мне всю жизнь свою перечеркнуть надо. И из села я сам уйду, подставлять никого не буду. Ты только лодочку получше мне выдай, да маяк никогда и все. Не твои заботы, а то ишь ты. Надоели? Вдруг сильным и отчетливым голосом вмешался в этот печальный разговор Арчи. Оба. Во-первых, с какого перепугу я тут ваши душевные терзания должен выслушивать, аппетит себе портить, совершенно непонятно. Жалеть друг друга идите вон в те кусты. А во-вторых, есть у меня одна идейка. Если сработает, будете должны. С этими словами он поднялся с колоды, раздраженно кинул под ноги старикам свой окурок и пошел на ласточку. Семёныч с Егорычем вопросительно уставились на меня, не сильно-то и вдохновившись речью Арчи, а вот Анисько напрягся и с нешуточной надеждой уставился вслед магу. Он явно видел, в отличие от этих двоих, всю силу, мощь и умение нашего мага. Арчи принялся греметь в коридоре, зачем-то открыл потолочный люк и полез на силовую ферму, в самую гущу тросов, замков и кристаллов. Я принял безразличный вид, стараясь не рассматривать, чем он там занимается, да и староста с колдуном тоже. «Ты же его как-то заряжал?» — крикнул мне с высоты Арчи. «Развалину эту несчастную. Тебя, Егорыч, имею в виду, если что». Я лишь кивнул, стараясь понять, что происходит. А вот у меня не получилось. Арчи наконец спустился к нам, засунув за пазуху два кристалла накопителя, один пустой, второй полный. И у бабушки тоже. Она его подлечила, конечно, но больше сделать ничего не смогла. Ты, Егорыч, вчера оживился, я видел, но это было явление больше фантомного порядка, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, медленно кивнул ему престарелый колдун. Это если ногу кому отрезать, а она дальше болеть будет. Бывает такое. Держи, сунул ему полный кристалл Арчи. В обе руки. Как ощущение? Никак, буркнул нам колдун, бережно держа в ладонях сверкающий неярким белым светом кристалл. И раньше никак, а сейчас и подавно. Но вещь дорогая, сразу видно. Ты даже не представляешь, насколько, бесцеремонно отобрал у него кристалл Арчи, и при этом он ни капли не шутил. «Ты как его взбодрил, можешь мне сказать?» Повернулся ко мне эльф, и все трое с нешуточным интересом уставились на меня. Точнее, четверо, если считать Аниску. «Давай, вспоминай во всех подробностях». «Ну, сначала поделился с ним, вот как с тобой на взлете и посадке делюсь, и ничего не было, события сегодняшнего утра еще не успели забыться, я помнил все до мелочей. А потом он потянул на себя что-то вот такое, зеленое, не знаю как объяснить, и ожил прямо на глазах». Понятия не имею, о чем это ты. Арчи был полон самого настоящего исследовательского энтузиазма. Чушь какая-то. Но вот это зеленое давай пихай вот сюда, вот отсюда. Сможешь? И он сначала постучал по пустому кристаллу, а затем по наполненному. Я пожал плечами, попробовать было нетрудно. Уселся на колоду поудобнее, повернувшись лицом к находившемуся ниже нас селу, и взял в обе руки кристаллы. Прислушался к ощущениям и переменил их местами, полный в левую руку, пустой в правую. Потом уселся зачем-то в позу лотоса прямо на колоде, угнездил ладони с кристаллами на коленях и уставился перед собой, прислушиваясь к ощущениям. Арчи тихонько согнал всех с насиженного места, и они уселись дружной компанией передо мной на молодой травке. Аэродромная команда замерла, не дыша, в отдалении, оставшиеся домовые тоже попрятались, и стало очень тихо. В наступивших сумерках ярко засиял белым ласковым светом один из кристаллов, исчезли молодые, но уже надоедливые комарики, и я так понял, это Арчи постарался, заткнулись даже птицы. И что, растерявшись, зачем ты шепотом спросил я его, и белый кристалл замигал, постепенно тускнея, что делать-то, мозги отключи, так же шепотом посоветовал мне Арчи, и делай. Ты ведь почему-то сам так уселся и кристаллы руками поменял, я тебя ничему такому не учил. А значит, сам знаешь, что делать. Давай жги и помни, что не могу, не умею и не понимаю. За такие слова у нас в экипаже и побить могут. Хорошо, я не стал корчить из себя тупого капризного подростка, уговаривать меня было не нужно, я и так все соображал. Моги, умей и понимай, эти слова можно было бы нарисовать на борту ласточки вместо девиза, с одного боку эльфийскими рунами, а с другого гномьями, потому что руководствовались в обычной жизни мы именно ими. И человеческими буквами впереди, для порядка и для Антохи. Я решительно закрыл глаза и еще раз прислушался к себе, а заодно и ко всему вокруг. Ярко вспыхнул через закрытые веки белым светом полный кристалл, ласково наполняя меня своей силой. Жалобным голодным звоном отозвался ему пустой собрат в другой руке, прося как будто бы поделиться, чисто по-братски. Я невольно заулыбался, но спешить не стал, помня о том, что главная моя цель была зеленого цвета. Я задумался, вспомнил сегодняшние ощущения и тихонько потянул из одного кристалла в другой что-то, чему описание дать не смог бы даже под угрозой расстрела. Но было оно зеленоватое, доброе и легкое, веселое и живое. Дело неожиданно пошло все быстрее и легче, я будто просто перелил воду из одного стакана в другой, было бы о чем говорить. Только стаканы эти были литров по 200, судя по ощущениям. Получилось. Ворвался в мое затуманенное сознание ликующий голос Арчи. Получилось, Артем, смотри. Я очнулся и с изумлением уставился на кристаллы в руках. Один погас, но не совсем, а вот второй сиял в сумерках ярким изумрудным светом, отчего рожи у всех присутствующих стали самыми арчанскими, клыков только не доставало, но улыбающимися. Радовался Арчи, радовался Аниска, довольно щерился староста, и даже веселилась чему-то за компанию аэродромная команда. Лишь Егорыч боялся радоваться и рассчитывать на что-то раньше времени, но я подозвал его к себе. «Давай, не будем тянуть, пришлось подбодрить мне старика, садись рядом со мной, сразу и проверим». Арчи подскочил, чтобы прийти нам на помощь в случае чего, и я под его надзором всунул полный кристалл Егорычу в руки. Старик замер, прислушиваясь к себе, насторожились и мы с Арчи, немного ожидая самого плохого, чтобы не радоваться раньше времени, но первым отреагировала Низко. «Хозяин!» – радостно заверещал он, заставив всех подпрыгнуть, получилось. Я знал, хозяин! Я верил!» «А ну-ка, цыц!» – прикрикнул на него довольный, расправивший плечи Егорыч. «Сам вижу, хе-хе. Лет на 5 хватит, ей-ей. Но это, конечно, если вы мне этот кристалл за так оставите. Платить за него у меня нечем, говорю сразу». Кристалл жутко дорогой, присел рядом с ним и с резко погрустневшим при этих словах староста Ярче, «Все ваше село если распродать, то на парочку таких наберется. Может быть. И то, если найдете такого дурака. А у тебя таких кристаллов в хозяйстве что нету? Поменьше подойдут, похуже, лишь бы были». «С каких шишей я должен был их покупать?» С острой резкой застарелой неприязнью взглянул колдун на старосту. «Ты думаешь, мне тут деньги платили? Жратвой рассчитывались, работой, вещами, хорошим отношением. Все. Туговато у нас в селе с наличностью», — подтвердил и Семёныч. «Лавки у нас две, но и то там торговля больше на шкурке да под запись идет, в долг. Раза два в год приплывает баржа с корабейниками, так и там обмен в основном». Шкуры, рыба, ягоды на порох, свинец, материю и прочую рухлядь. Иголки с нитками, опять же где-то их здесь возьмешь. Так что без денег обходимся. Под заказ везут. А картошка наша с капустой нахер никому не нужна. Но Арчи лишь усмехнулся, его было таким не пронять. Да и я тоже не первый день на свете жил, насмотрелся на таких хитрованов. Ты княжеским мытарям эти жалостливые сказки рассказывай, по осени, посоветовал он оскорбившемуся было старости. Не мне. Видел я ваши ружья, и катер общинный тоже рассмотрел. И по домам походил, ничего так. И древние вещи вы откуда-то таскаете, аха. Кристаллов среди них, кстати, нет. А то даже гномский граммофон ценою в дом прикупили, чтобы под древние пластинки жирок растрясать, молодцы. Староста лишь горестно вздохнул и покачал головой, пытаясь изобразить оскорбленную невинность. Арчи не стал на него давить, он поступил умнее, изобразив в ответ на лице вселенскую скуку и всем своим видом показывая, что раз такое дело, то пора бы уже и по домам. Пойми, наконец собрался с мыслями староста, на что-то решившись. Не я такой, должность у меня такая. Без хитрости и жадности в ней никуда, они для всех на пользу. Для всего села, понимаешь? Мы-то с торговцами уедут, а нам здесь жить. Вот и увлекся, простите великодушно. Не с теми людьми ты увлекаешься, мы тебя насквозь видим. Мне и он тоже надоел, и жалеть я его не стал. Добрые дела в массовых масштабах это, конечно, хорошо, но всегда находились вот такие жуки. Предупреждаем первый и последний раз, понял? Крутить сейчас не смей, да крутишься. Понял, сокрушенно вздохнул староста, даже не пытаясь сделать себе честные глаза, что было хорошим признаком. Говорю как на духу, кристалл этот нам жуть как нужен, вот и весь сказ. Потому что иначе выйдет, что мы перед Егорычем суками последними окажемся. Староста замолчал, а я решил его немного дожать, потому что время шло и этот разговор был мне уже в тягость. Всю жизнь на нем экономили, я посмотрел на вцепившегося в кристалл Егорыча, тоже не поднимавшего глаз, и повернулся к старости. И вот сейчас ты прикидываешь, что дешевле выйдет, нанять нового колдуна, откупившись кедрачами и ягодниками, а его в монастырь уговорить, потому что на остров даже для тебя будет слишком по-людоедски. Или все-таки на кристалл разориться. Было маленько, вдруг открыто улыбнулся мне Семеныч, но прошло. Берем кристалл. Сколько стоит? А то, может, товарами какими возьмете? Значит так, Арчи встал с места и хлопнул старосту по плечу рукой. Молодец. А кристалл я вам не продам, в долгосрочную аренду выдам, ясно? А насчет оплаты и сроков завтра договоримся, когда ты поведешь все вещи древних, найденные вами, нам показывать. И только посмейте что-то утаить, я вас сразу нахер пошлю и сделки не будет. Я вранье заверстучую. Слушай, радостно оживился Семеныч, дело. Там дерьма всякого много может и найдется, что ценное, не может не найтись. Только и вы не крутите, цену справедливую давайте. А чего вам не подойдет, вы тому ценник скажите. Реестр составим, учтем все по совести, а то прям как дикари. Договор. Арчи торжественно пожал руку старости, колдуну, потом то же самое сделал и я, собираясь наконец-то расходиться по домам. Нас ждал ужин и последние новости, но тут Егорыч впал в ступор и все чего-то жался на месте, все чего-то стеснялся и не верил до конца. Забирай, я показал на кристалл и уже мягче добавил, договорились же.